Глава 3. После замечательного урока мы с Рикой и Эрином отправились в столовую, где стали свидетелями забавного разговора ректора с Виктором Сергеевичем. «Виктор, ты что, пил в первый учебный день? Коронация прошла так плохо?» «Совсем чуть-чуть. Адепты меня наградили бесценным напитком в знак приветствия и устроили показательное омовение. Церемония прошла успешно. Я почти не пострадал», — усмехнулся профессор. «Мог бы сделать из спирта воду», — пожал плечами Рудольф Таллин. «Не было необходимости. Меня эта доза не возьмет, и на тренировку я явлюсь даже более бодрым». «Тренировка! Я уже и забыла». Мы набрали вкусности и сели за свой стол, потребляя обед. К профессорам присоединился Амелия Фирса, преподаватель зельеварения. «Здравствуйте, коллеги!» – прощебетала она. «Виктор Сергеевич, а что вы делаете сегодня вечером?» Кокетка-львица присела по правую руку от нового препода. По правде говоря, слышать, а тем более наблюдать все это, не было никакого желания. Но так вышло, что преподаватели расположились на этот раз рядом с нашим столом. «Тренирую студентов на дополнительных занятиях», – ответил Виктор Сергеевич невозмутимо. «А после этого не проводите ли меня домой? Погода портится. Профессор Ларуна предсказала грозу». «Не думаю, что Виктор Сергеевич по пути», — начал был ректор. «Нет, почему же? Я не против. Когда к вам подойти?» — спросил ее профессор. Амелия засияла от счастья ярче солнца. Оказывается, не только студентки на него толпами охотятся. «Так только сами освободитесь. Не хочу отрывать вас от дел». «Хорошо», — ответил он с легкой улыбкой. Оборотница подхватила поднос и пересела к мастеру водной стихии, профессору Ларуне Сол. «Я так понимаю, тебя в общежитии не ждать и закрывать его в комендантский час?» «Думаю, да». «Похоже», — шепнула я Эриону, — «у тебя появился конкурент». «Не думаю, что он снизойдет до адепток», — спокойно ответил брат, уплетая еду за обе щеки. «Ты бы много не ела. Кто знает, насколько суров новый препод. Еще выбьет назад из тебя все булочки, что вы с Эрика съели в этом году». Демон получил тычки под ребра сразу с обеих сторон. От меня и Эрики. «Ничего страшного. В новом году наверстаем и восполним утраченные запасы». «Ух, разнесет же вас», — хохотнул он. «Еще хоть слово, и ты получишь подзатыльник», — завела я руку за его голову, но внезапно нас окликнул Виктор Сергеевич. «Восьмой стол, прекратите бардак. Не хватало еще, чтобы кто-то из вас подавился». «И как только вы не подавились 2 минуты назад», — буркнул я, но меня, кажется, услышали и наградили суровым взглядом. Я быстро доела и пошла в комнату отдохнуть перед тренировкой. Через 2 часа я облачилась в эластичный черно-белый тренировочный костюм. Он полностью облегает тело и не вызывает дискомфорта в виде трения и обильного потоотделения. Ткань в этой одежде используется специальная. Горловина оканчивается воротничком-стоечкой. Рукава доходят до запястий. Штаны вправляются в высокие сапоги, пошитые из той же ткани, но вдвое толще. Подошва их плотная, не скользит на полированных поверхностях. Я дополнила свой образ ножными спаренными клинками, закрепив их на ремне. «Эллен, у тебя нет настроения?» – спросила меня беспокойно подруга, наблюдая за мной. «Ты ведь так любишь бои! Раньше ты улыбалась». «Люблю, когда моим спарринг-партнером является брат. Он единственный, у кого оружие не падает раньше первых 5 секунд от начала боя. А сейчас даже сложно представить, кого мне поставят в пару». «Не пуха!» — крикнула мне вслед Рика. «К черту!» — ответил я уже за дверью. Явилась в зал я почти ровно в 6 и застал всех своих товарищей по курсам в соответствующей форме, но без мечей. «В чем дело?» — спросила я недоуменно. «Снимай ножны, становись в строй. Профессор велел», — ответили мне. «Ладно, сейчас». Я отнесла клинки в раздевалку. Как только я нашла свое место в шеренге, в зал вошел Виктор Сергеевич. Костюм ему безумно шел. и подчеркиваю фигуру, плотно обтягиваю со всех сторон. Ну, прямо окский бок. Темные короткие волосы зачесаны немного назад. А какие у него руки и ноги? И рельеф упругих мышц даже сквозь ткань четко прорисовывался. «Итак, снова вас приветствую», — прогремел его голос, усиленный акустикой. «С сегодняшнего дня мы начнем азы боев с нуля. Я ознакомился с вашими показателями и сделал вывод, что каждый из вас, как воин, абсолютно бесполезен. Если, пережив этот вечер, вы захотите отписаться от курсов, это ваше право, но просто осознайте то, что вы пали и будете проигравшим в моих глазах и глазах вашего ректора. Вопросы есть?» «Есть!» – выступила я вперед. «Мой спарринг-партнер после распределения попал в другую группу. Кого вы предоставите мне вместо него?» «Себя!» «Простите?» – уточнила я. «Я буду вашим партнером. Каждого из вас. Словесным поносом битвы не научишь. Вам необходимы настоящие тренировки, а не простые показательные выступления. Иногда я буду ставить вас друг против друга, пока я спрингую с кем-то одним. Один постоянный спарринг-партнер – это хорошо, но недостаточно. Реальный противник не будет подстраиваться под вас, а потому партнер все время должен быть разным. Согласны?» Мы, понимающе, молчали. «Сегодня», – продолжил мастер, «и вплоть до Нового года вы будете проходить только силовые тренировки и тесты на выносливость. Будем вырабатывать большую устойчивость и развивать реакцию. После каникул к упражнениям присоединятся мячи, правильная постановка, выпады и блоки. Дальше посмотрим на вашу успеваемость. Итак, расстилаем маты, берем деревянные шесты. Будем ходить вон по тому бревну, выставив шест перед собой. Постепенно мы будем присоединять к ходьбе движения корпусом и махи ногами. Будем исполнять упражнения до тех пор, пока не перестанете падать. Как только у вас все пойдет гладко, шесты уберем и будем делать все то же самое, но уже без них». Пока мы расстилали маты под гимнастическим снарядом, Виктор Сергеевич вдруг вспомнил. «Ах да, чуть не забыл. На 17-м курсе мы с мастерами Рашем, Тивиэлем и Савиэлем решили устроить вам своеобразный фестиваль перед выпускным балом. 4 боевые группы сойдутся в поединках. Каждый лучший ученик группы получит небольшой кубок от своего тренера, а победитель фестиваля – большой, с выгравированным на нем именем, который поместится в центре фойе под стекло на год. После победитель может забрать его домой». Вот это уже интересней. Уделать учеников других мастеров, получить кубок от своего тренера и награду победителя фестиваля? По залу понеслись одобрительные возгласы. Но их быстро осадил мастер. «Рано радуетесь. Надеюсь, вы знаете, что секреты тренировочной техники распространять среди других учеников нельзя. Ни подружке, ни другу, ни даже брату», — одарил меня профессор индивидуальным взглядом. «Противник может воспользоваться и против вас». «Так точно!» – хором пообещали мы. «Отлично, приступаем!» – хлопнул Виктор Сергеевич в ладони в предвкушении собственного веселья. Сначала он продемонстрировал все упражнения сам, а уж потом гонял нас. Рты мы, конечно, пораженно разинули, когда увидели, что нас ждет на гимнастическом бревне, но быстро собрались силами и приступили к исполнению упражнений. Мы бегали, прыгали через ступеньку, приседали, стояли на трех точках, руки, голова, вверх ногами. Качали пресс и отжимались. Иногда не сильно, но ощутимо мы получали шестом ладонью по хребту. Только после всего этого нас, наконец, пустили на бревно. Я упала сразу же. Мышцы гудели, тело накрыло слабость, и походила я внешне на тряпичную куклу. Упражнений сегодня не далось никому из нас. В конце урока мы все по очереди пытались сделать торнадо. «Торнадо очень эффективно против противника, стоящего перед вами или же подкравшегося со спины. В момент, когда у вас выбили оружие, нокаут, которым вы можете добиться этим приемом, даст вам время, чтобы подобрать его или добить цель другим способом». У меня оно выходило неплохо. Однако Виктор Сергеевич осуждающе качал головой и заставлял подпрыгивать выше. В таком прыжке вы, леди, нокаутируете разве что гнома. И то, если хватит силёнок сдвинуть этот шкаф с места. 3 часа пролетели как один, и в 9, наконец, мастер оповестил нас об окончании занятий. «Ну, Сергеев, держись!» — вертелось у меня возмущение в голове до самой подушки, на которой я рухнула без сил, мгновенно уснув, в чем была. Через день мы делали все то же самое, только прыгали уже через 2 ступеньки и бросали тяжелые мешки, заполненные какими-то тряпками через плечо. «Резче! Работайте корпусом больше, чем руками! Пока не научитесь делать бросок правильно, мышцы рук будут болеть!» И то правда. Я привыкла к изящной и легкой технике. Брат учил меня драться сразу с мечей. Бревно, кстати, сдаваться легко не собиралось. Мы так и падали с него, как гнилые яблоки с дерева. Магическая ручка в руках дрожала. Аккуратный почерк стал кривым и неразборчивым. А я так любила порядок в своих тетрадочках. Пока я страдальчески лежала и стонала, бодренький Эниан сидел напротив, рядом с Эрикой, и насмехался. Я же грозилась его прибить, как только найдутся силы. Но тот пропускал мои ворчания мимо ушей, заигрывая с подругой. Бедняжка Пума от него уже на стену лезет. Причем один раз в прямом смысле, воспользовавшись частичной трансформацией. «Отстань уже, демон!» — вывел он скромняшку из себя. «У тебя и так поклонниц хватает. Зачем тебе маленькая Пума, которой даже косметикой не пользуется?» «Все запретное, недостижимое, тайное, восхитительно», — произнес он, чуть ли не мурлыча, добивая подружке последние нервы. «Эриан, свали!» — простонал я из-под подушки. «Ой-ой-ой-ой!» — передразнил меня брат, выходя из комнаты и шепнув напоследок Рике. «Все равно я тебя поцелую». Вслед ему полетела подушка и врезалась в уже закрытую дверь. «Поцелуй ты его уже, и он отвалит». «Эллен, ты в своем уме?» «В своем, а потому добавлю, пусти слюней побольше». «Я не хочу», — произнесла она как-то очень уж тихо. «Что не хочешь?» — вывезла из-под подушки с интересом и подозрением, уставившись на нее. «Слюней. В общем, отпугнуть его от себя». «Хочешь сказать, он и тебе нравится?» «О, Эллен, ты просто его сестра. Была бы ты на моем месте, тоже вряд ли бы устояла перед его обаянием». «Понятно», — тяжело вздохнула я. «А ты ничего, молодцом держишься». «Думаю, меня останавливает перспектива быть одной из многих», — печально пояснила она. «Это да. Я бы не хотела терять жизнерадостную подругу». «Как занятия? Все плохо?» — перевела она тему. «Все просто чудесно. С каждым пинком в мою голову приходит все больше идей для отомщения». Эрика улыбнулась. «Завтра очередь 14-го курса проводить коронацию, помнишь?» «Жду с нетерпением», — хмыкнул я. Коронацию мелодия провела блестяще, в прямом и переносном смысле. Она не стала ждать урока, а просто чуть не утопила профессора с утра в умывальной. Ор стоял на весь жилой корпус, как в мужском крыле, так и в женском. Сначала в умывальнике засорился с нашей помощью сифон, и вода стала стремительно заполнять раковину. Виктор Сергеевич начал спешно перекрывать кран, но ручки просто проворачивались на месте. Вода потекла на пол, и мыло, которое мы накануне тщательно распределили по нему и высушили, вспенилось. Несчастный препод, сделав шаг, подскользнулся и грохнулся на спину в позе звезды. Ни сгруппироваться, ни ухватиться за что-либо у него не было возможности. А взвыл он, когда в дверь в умывальную открылась, и внутрь вошел заспанный адепт Утор и рухнул на него сверху. К слову, орк весит немало, примерно, как 2 человеческих мага. Я даже немного посочувствовал мокрому преподавателю, который вместе с невезучим адептом сначала приводил умывальную в порядок, потом купался сам. После такого умывания, хочешь не хочешь, засияешь чистотой. Мелочь, а приятно. Особенно за все эти мучения, что я уже перенесла на тренировках. Еще 10 проделок, и у Виктора Сергеевича начнет дергаться глаз. Хотя зачем нам препод-истеричка? Нужно паузы больше делать. «Предлагаю 3-ю воду перенести непосредственно на зимний бал», — предложила ей мелодия, идя по коридору академии. «Заодно дадим шанс лететься и провести первый этап медных труб. Я ликовала. Вчера, перед тем, как пойти в мужскую умывальную комнату, выяснилось, что в категорию охмурительниц я не вхожу. Желающих без меня было много. Она уже приступила к нему, хихикнула амфибия. Вот ветреное создание, вздохнул я. И как? Пока безрезультатно. Первую записку, найденную в журнале, он прочел, изумился и выкинул. Она написала анонимно. Вторую и третью выбросил, не читая. Самым смешным было то, что когда она решила подкинуть ее второй раз, там уже лежало похожих свернутых бумажек аж 4 штуки. Позже наши ребята случайно увидели Виктора Сергеевича с Амелией в неформальной обстановке. Они ужинали в кафе «Сицилия», где Ментос обычно встречается со своей подружкой. Говорит, Фирс и щебетала без умолку, а профессор Сергеев молча ел, даже не поднимая на нее взгляда. И все же покинули они заведение вместе и скрылись в направлении, противоположном от академии. «Пока у него есть постоянная подружка», — стал рассуждать я, — «вряд ли его сразит хоть одна адептка». «Ну, это смотря как атаковать», — хмыкнула Мелодия. «Не знаю. Опыта у меня нет, и необходимости набирать его тоже. Хватает похождения Ириана». «Ладно, подруга, я на урок. Подумай, что можно предпринять на зимнем балу», — коснулся амфибия моего плеча и направилась вниз по лестнице, а я намеревалась пойти в жилой корпус. «Хорошо, до вечера». День прошел замечательно, и завтра нас ждет выходной. «Элеандора!» — окликнул меня знакомый голос. Я обреченно вздохнула и обернулась к Николасу, человеческому магу. Парень он симпатичный, добрый, старше меня на год. Но, на мой взгляд, зануда еще тот. Его невнятная речь, порождаемая неловкостью и неуверенностью в своих намерениях, меня порядком раздражала. «Привет!» — ответила я. «Здравствуй! Я хотел предложить. Давай завтра сходим куда-нибудь, например, в Редфордский парк». «Ник, я уже говорила, что не хочу зря тебя обнадеживать. Извини, но серьезные отношения меня не интересуют». «Я не настаиваю, просто предлагаю совместную прогулку». «На которую ты, как обычно, возлагаешь большие надежды». «Спасибо, Ник, но нет. Позови свою одногруппницу, Жили. Я думаю, ей твое предложение очень понравится». Парень встрепенулся и уточнил. «Думаешь?» «Уверена». «Хорошо, я попробую. Спасибо». После этого он и тут же исчез. Все мужчины одинаково. Бабники. Я развернулась к лестничному пролету, чтобы продолжить путь, но врезалась в чью-то широкую грудь. Не то чтобы я была сильно ниже профессора Сергеева, но на полголовы он меня превосходил. «Странное вы женщина-существо», — задумчиво произнес он. «Сначала отвадите от себя, а потом еще и возмущаетесь». Я сначала растерялась, но потом взяла себя в руки и взбунтовалась. «Предлагаете принять приглашение? Пойти на поводу, а потом остаться одной у разбитого корыта с новоротком на руках? Если бы у парня были серьезные намерения, он бы сейчас был тут». «Ну, в этом вы правы. Но и ситуация может оказаться разной». «Я могу идти», — прищурила я глаза с подозрением, смело смотря на него. «Идите, адепт Кускавил». И мы разминулись. Что за дурная ситуация? В выходные с самого утра мы собрались всей нашей шебутной компанией и играли в снежки во дворе перед центральным входом в академию. Из-за большого скопления народа в этот солнечный день для контроля на улицу вышло несколько профессоров, и с ними ректор Тайлин. Он с улыбкой наблюдал за нашим весельем, следуя за тем, чтобы мы не переходили планку и не использовали магию для баловства. Через час снежных войн мы все дружно попадали в сугробы, переводя дух. «Ребята, у меня идея!» – воскликнул я внезапно. Как только я поделилась с ними фантазией, товарищи одобрили и сразу приступили к ее реализации и воплощению. Парни скатали снег в 6 больших шаров и водрузили их друг на друга в 2 столбика, по 3 штуки в каждом. Посмотрев на наших гигантских снеговиков, ректор Тайлин покачал головой и отошел к начальным классам, за которыми следил профессор Сергеев. «Отлично! Они уже выше нас в 1,5 раза. Ириан, бери меня на плечи, Ментос, Мелодию, Остальные подхватывают оттаивающую воду снизу, чтобы она не попортила скульптуры, и подают снег, если вдруг его будет нам не хватать. Я использовал свою родную стихию – огонь, и стала ваять ледяные скульптуры вместе с амфибией, которая регулировала рядом температуру и превращала оттаивший снег в лед. Лица своих произведений мы решили оставить на потом. Через час работы была готова первая фигура. Ей оказалась кристально прозрачный стройный силуэт обнаженного мужчины, местами прикрытый тканью. Со стороны можно было подумать, что это одна из скульптур знаменитых архитекторов, а мы ее просто скопировали. Еще через час рядом была сформирована фигура женщины, утопающей в объятиях своего возлюбленного. Простыню, прикрывающую стратегические места, мы растянули одну на двоих. Это все, что на них было. Заподозрив неладное, Рудольф Тайлин и Виктор Сергеевич подошли. Они не могли не восхититься нашим коллективным творением. «Последний штрих?» — подмигнула ей мелодия, вздохнув устало. Поочередно, в быстром темпе, мы выплавили из снега лица Амелии Фирсы и профессора Сергеева. Пока ректор хохотал, а главный герой композиции стоял с открытым ртом, мы по-тихому смылись в столовой на обед, оглядываясь на сияющие в солнечном свете скульптуры изо льда. «Я понимаю, что это не совсем прилично, но согласитесь, это шедевр», — услышали мы мнение ректора напоследок. Видимо, Виктору Сергеевичу было жаль уничтожать наше творение, и сияющая красота успешно простояла в центре двора еще два дня. Говоря об Амелии Фирсе, та сияла от счастья ярче нашего снежного произведения, и навязываться к профессору Сергееву стало вдвое больше.